look. Ослепительный день мне улыбку при встрече подарит, и цветами покроется тень. Обрати внимание, на мое страдание, тебе шепчу я, дорогой, а ты не в зуб ногой. Yeah.